Глава сотая. Вики. «Это такая неправда», — говорит Мария. «Нет, правда, я все помню», — отрезает Мэйси. «Ага, помнишь ты. Сколько тебе тогда было? 6?» И Мария делает такое лицо, как будто ее младшая сестра — самое тупое существо на этой планете. «Девочки. Мне было уже 7, а ты все время ревела и страшно боялась». «Девочки, ради бога», — говорю я. Вы обе боялись, когда вам прокалывали ушки. И обе вели себя очень храбро. Вечер пятницы в Элм Гроув. Меньше часа езды до моей вшивой студии в Делаване. На этой неделе я отпахала столько двойных смен, что меня отпустили в пятницу после обеда. Я думала посидеть денек дома, но Мэйси надумала прокалывать уши, и пришлось ехать сюда. Я вывожу машину Адама на Санфлауэр Драйв и поворачиваю к дому. На подъездной дорожке перед домом уже стоит какая-то машина. Седан. Подъезжая, я притормаживаю, чтобы разглядеть номерной знак. На нем логотип штата. Над ним полукругом одна половина надписи, под ним таким же полукругом другая. Департамент юстиции штата Висконсин. Офис прокурора штата. Я еду дальше. Вики, мы только что проехали наш дом. Знаете что, я совсем забыла. У вашего папы важная встреча, говорю я, а сама уезжаю все дальше. Давайте поедем куда-нибудь и поедим, и ему привезем что-нибудь вкусненькое. Набрать его? Спрашивает Мария. Нет, не надо, мы договорились. Просто я забыла. Не беспокой его, он сейчас занят. Я намертво вцепляюсь в руль обеими руками и считаю до 5. Еще не поздно убежать. Прямо сейчас. Рэмбо поможет мне сделать новое удостоверение личности. Но со мной девочки. Нет, этого просто не может быть.